Глава шестая. Русь и Рим. Последнюю часть пути воинство Владимира преодолело пешком. Вернее, верхом, в сопровождении представителей императора, разумеется. Ромеи еще помнили, как по этому пути хаживали предшественники Владимира Олег и Игорь. А помнить было что? Помнить и молиться о том, чтобы русы не забыли, что пришли сюда по личному приглашению императора, а не, как обычно, грабить. В город Владимирова войско не пустили. Осторожность императора можно было понять — 6000 русов. Этого достаточно, чтобы вынести всю Константинопольскую стражу, включая гвардейцев-этариотов. Так что разместили храбрых союзников в тех же казармах загородного дворца, где уже обитали гридни Духарева. Впрочем, самого Владимира вместе с ближниками, князьями и воеводами в город допустили, причем с оружием. Архонту русов была немедленно назначена официальная аудиенция в Большом дворце. Немедленно — это по ромейским понятиям, ведь такое серьезное действие следовало основательно подготовить. Процедура приема иноземных правителей автократором ромеев происходила по старинному церемониалу. Была выверена и расписана до мелочей, и разыгрывалась из века в век, независимо от того, чьи ноги были обуты в пурпурные императорские сапоги. Сначала посольство следовало по мосту через Золотой Рог к Хорисийским воротам, затем по главной улице к площади Тавра, далее сквозь великолепную мраморную арку к площади Константина, а оттуда, по широкой, вымощенной плитами улице, мимо увешанных коврами и драгоценными тканями, уставленных золотыми изделиями портиков, через Триумфальную арку на Августион, главную площадь империи. Здесь торжественная процессия останавливалась, чтобы иностранный правитель мог насладиться зрелищем Святой Софии, гигантского ипподрома и Большого императорского дворца. Насладиться и проникнуться величием империи. После поражающей варварское воображение прогулки по столице зарубежного лидера через главные ворота запускали в Большой императорский дворец. То же произошло с Владимиром. Правило есть правило. То, что архонт русов был последней надеждой Василия II, ничего не меняло. Владимира со свитой, невозмутимого, что-что, одержать лицо великие князья русов умеют, со всеми подобающими почестями впустили во дворец, провели по раз и навсегда утвержденному маршруту, роскошным залом и галереям, где специально для этого случая собирали большую часть богатств дворца, и, наконец, вывели в гигантский тронный зал, где на великолепном троне, в пурпурных туфлях, многоцветном шелке, в золоте и жемчуге восседал сам автократор Византии в императорской короне с цепью из огромных драгоценных камней и еще более роскошным скипетром в руке. У трона повелителя величайшей, после падения Рима, разумеется, из земных империй, произрастало золотое, вернее, позолоченное дерево, и золотые механические птицы сидели в его ветвях. Едва Владимир вступил в зал, как волшебные птицы запели, а золотые львы, охраняющие трон императора, ударили хвостами, распахнули пасти и испустили устрашающий рев. Сопровождающие Владимира византийцы пали ниц, а трон императора, напротив, устремился ввысь. «Я бы не отказался войти сюда победителем», — шепнул воевода Претич Сигурду Ярлу, и тот, понимающе, ухмыльнулся. «Интересно, эти рычащие штуковины действительно золотые?» — задал естественный для Нурмана вопрос Сигурд. Воеводы оживились. Каждый мысленно прикидывал свою долю от дележки таких неслабых кусищ благородного металла. «Половина лапы меня бы устроила», — пробормотал Претич. «А мне вон ту веточку», — попросил Путята. «Думаю, гривен на 5 потянет». «Поклонитесь», — — прервал возвышенные мечты воевод великий князь. — Все же это повелитель Ромеев и мой будущий родственник. Восемь ближников дружно отвесили поклон, такой же, каким приветствовали бы своего князя. Если византийский император ожидал от них большего, то не дождался. Владимир и вовсе не стал кланяться, даже не кивнул. Потом поискал среди имперской верхушки кесаревну Анну. Ему показывали парсуну сестры императора, но рисунок — это одно, а реальность — другое. Художники всегда старались приукрасить тех, кого рисовали. Но тут, пожалуй, вышло наоборот. Феофано, простолюдинка, поднявшаяся до вершин власти, была прекраснейшей из женщин, и дочь унаследовала ее красоту. Владимир ласково улыбнулся будущей невесте, а потом перевел взгляд на рыкающих львов. Изучил их с большим интересом и без малейшего страха. Он бы и настоящих львов не испугался, а тут какие-то игрушки. Золотые игрушки. Наблюдавший за этой сценой с галереи Духарев, он тоже присутствовал, но не как воевода Владимира, а как Спафарий, типа на страже безопасности Августа. Мысленно усмехнулся. Ах, не стоило Василию кичиться сокровищами. Чужое богатство для воина-варяга — это верный способ поднять ценник на собственные услуги. Впрочем, было занятно, тем более, что сам прием длился недолго, от силы полчаса. Засим русов выпроводили. Впрочем, Владимир и тут отличился. Надо полагать, пропустил мимо ушей все наставления церемониймейстера, повернулся к владыке Восточно-Римской империи спиной. Иных иностранцев казнили и за куда меньшие проступки. Дипломатического иммунитета для чужеземных послов и владетелей в Византии не существовало. Но вряд ли Владимиру рискнули даже замечание сделать. После совершенно бессмысленной официальной встречи Владимира попытались отвести к логофету Дрома для предметного разговора. Но великий князь, получивший от Духарева предварительные инструкции, министра послал. Мол, негоже целому великому князю русов общаться с каким-то холопом, пусть даже и императорским, не по уровню, и покинул дворец. Логофет тут же послал за Спафарием Сергием и перехватил Духарев раньше, чем тот присоединился к свите своего великого князя. «Богопочитаемый автократор повелел нынче вечером Архонту и его воинам переплыть через Босфор и напасть на войско мятежников», — сходу выпалил евнух. «Архонт Владимир не любит торопиться», — пожал плечами Духарев. «И куда спешить? Мятежники чай не убегут. Русы устали с дороги». Вранье. Грить Владимира ехала шагом, подстраиваясь под темп обоза. А кроме того, великий князь, прежде чем вступить в игру, желает услышать подтверждение условий договора, изложенных послами от самого Василевса. Лично. Варвар, что с него возьмешь? Считает себя ровней самому богопомазанному Августу. Хотя лично он, Духарев, не видит в этом ничего плохого. Ведь так и будет, когда Архонт примет крещение и женится на кесаревне Анне. Логофета от таких слов аж перекорежило. Трудно сказать, что ему больше пришлось не по вкусу, то, что варвар проигнорировал прямое распоряжение императора, или то, что дикий рус может получить право именоваться кесарем и Василевсом. Это право давал Владимиру брак с Порфиророжденной царевной. Так что не Иоанн Грозный, а именно Владимир может по праву считаться первым русским царем. «Но ты можешь хотя бы попросить Архонта немного задержаться!» — срывающимся голосом попросил логофет Дрома, который, надо полагать, уже чувствовал на своей жирной вые дыхание монаршего гнева. «Попробую», — сказал Духарев, и, не теряя времени, устремился на перехват великого князя. Тот, впрочем, особо не спешил. Все шло по заранее оговоренному сценарию.